Ия-майя. Виски, кола, королева танцпола. Виски, кола, королева танцпола. Виски, кола, королева танцпола. Виски, кола, королева танцпола. Ух, ты заменишь мне двух. За собой ведешь паровозик чух-чух. Губы ласкает твой слух. Как не любит тебя девочка, ух. Кола, виски и сразу до дна. Ты танцуешь так, словно одна. Танцы, где пальмы в ночи. Словно звезды горят без причин. Виски, кола, королева танцпола. Виски, кола, королева танцпола. Виски, кола, королева танцпола. Виски, кола, королева танцпола. Бомб тебе динамит. Своим танцем бьёшь этот бит. Девочка бомб, словно дикая гонка. Моя героиня, ты с надписью вон. Да, здесь каньон, ты в том уйгё-баре. Корона принцесса на баре. Музыка плавно берет тебя сзади. И пусть твердят, что не в адеквате. Виски, кола, королева танцпола. Виски, кола, королева танцпола. Виски, кола, королева танцпола. Виски, королева танцпола. Виски, кола, королева танцпола. Виски, кола, королева танцпола. Виски, кола, королева танцпола.